все очередное шахматное поле забвенное, когда-то и простое. Нам знакомые понятия, давно забытые, пустые восприятия. Наше все очередное шахматное поле забвенное, когда-то и простое. Нам знакомые понятия, давно забытые, пустые восприятия. Фантомный мир такой прекрасный, он безупречный и не опасный. Закрыл глаза в желанном сне и забываю, что в душе осколки юности, осколки правды. И сколько стен разбито нами, мы тратили себя, жалея не всегда, не думая, что нас простят родные небеса. Наше все очередное шахматное поле забвенное, когда-то и простое.